Перси Уизли, предатель из предателей. В 1991 году Перси уже учится на пятом курсе и только что выбран старостой факультета Гриффиндор. Он очень старательно демонстрирует свою исполнительность и законопослушность, скрупулезно выполняет все правила и предписания. Публично едва ли не боготворит великого светлого волшебника, директора школы Хогвартс, ну вы поняли. Мечтает сделать карьеру в Министерстве магии. По окончании школы ему действительно повезло поступить на службу в министерство и даже обратить на себя внимание. В это время у Перси на первом месте стоят верное служение начальству, беспрекословное подчинение вышестоящим, стремление держать нос по ветру и беспардонный подхалимаш. Становится кем-то вроде домашней дрессированной собачки сначала для Барти Крауча, через год – для Корнелиуса Фаджа, а после отставки последнего – для Руфуса Скримджера. На этом Перси Уизли не останавливается и идет еще дальше. Он разрывает всякие отношения со своей семьей, которая не поддерживает линию министерства, а наоборот, примыкает к оппозиции. Ему кажется, что он медленно, но верно поднимается вверх, но судьба Перси весьма напоминает судьбу половой тряпки, которую уборщицы передают по смене лишь за тем, чтобы новые посетители могли вытереть об нее ноги. Когда становится очевидным, что правлению Волдеморта подходит конец, предает столь горячо любимое им Министерство магии и возвращается в преданную ранее семью Уизли. Фред и Джордж – малолетние мрази, которых покрывает сам Дамблдор. Многим эти твари нравятся, но никто не ставит себя на место жертв этих ублюдков. Дети вообще довольно жестокие существа, поэтому если достаточно сильно облажаться в школе, то такое может поставить крест на всей жизни. Постоянные насмешки и издевательства не способствуют хорошей учебе и настроению. Просто представьте, каково это, когда перед всей школой ты превращаешься в гротескное подобие слона. А ведь близнецы издеваются исключительно над самыми слабыми, причем их шутки далеко не безобидны, да еще и непроверенные зелья на детишках испытывают в надежде, что мадам Помфри откачает пострадавших. И этих шакалов не волнует, возникнут ли у тех детей проблемы со здоровьем в более взрослом возрасте. Рональд Билиус Рон Уизли – тупой, ленивый, инфантильный, жадный, завистливый. Привычка матери Рона ставить старших детей в пример младшим выработала у него своеобразный комплекс второсортности, который он остро переживает. Постоянно втягивает Поттера в неприятности. Неоднократно бросал своего лучшего друга в те моменты, когда был больше всего нужен. Считается, что хорошо играет в шахматы. Вот только магические шахматы отличаются от обычных не только тем, что умеют сами ходить и красиво разбивать фигурки противника. Они учатся с каждой игрой и могут подсказывать ходы своему хозяину. Набор шахмат Рона прошел не через одни руки его предков, так что такими шахматами даже самый тупой неуч способен выиграть. Джинни Уизли, шалава. Еще в школе, когда поняла, что с Поттером может ничего не выйти, она водила шашни с несколькими парнями. На это можно было бы закрыть глаза и найти объяснение, девочка пытается вызвать ревность у Гарри или еще что-то в этом духе. Но вот беда, Роулинг написала несколько статей от имени Риты Скитер, в которых упоминаются события значительно позже канона. И в этих статьях практически прямым текстом сказано, что Джинни забила на семью, ездит по миру, занимается квиддичем и ее неоднократно заставали в компании различных парней, а по слухам она переспала едва ли не со всеми игроками в квиддич в мире. В общем, вот такая вот семейка. Ладно, кто у нас там дальше? Гермиона, заучка, зазнайка, карьеристка и идеалистка, но, при всем при этом, самая верная подруга Поттера, верит в книги и общепризнанные авторитеты. По характеру и поведению напоминает женский вариант Перси, но в значительно более мягкой форме. По крайней мере, однажды выбрав сторону, друзей не предавала даже в самых невыгодных для себя раскладах. Предположительно имела некоторые чувства к Поттеру, но, не получив взаимности, вышла за его лучшего друга Рона. Да, недостатков и заскоков у нее масса, но при необходимости есть шанс перевоспитать. Невилл Лонгботтом, запасной избранный, наивный рохля, который непонятно каким чудом оказался на факультете храбрецов. Не дурак, но и не гений. Хорошо разбирается в гербологии и физически не переваривает зельеварение. Главным авторитетом этого парня является его бабушка, Августа Лонгботтом, сильная, властная и гордая женщина, которая имеет собственное мнение обо всем и не стесняется его весьма прямолинейно высказывать. Если я попросту убью Гарри Поттера, то канон очень быстро вернется в прежнее русло, заменив главного героя Невиллом. Даже если я каким-либо образом нейтрализую обоих избранных, то не факт, что откуда-нибудь не всплывет новый, никому ранее неизвестный. Пожалуй, еще можно упомянуть Сириуса Блэка, импульсивный и взбалмошный крестный Гарри Поттера, который незаслуженно отсидел 12 лет в Азкабане, где его крыша окончательно протекла. При всей его привязанности к Гарри, очевидно, что он проецирует на мальчика дружеские чувства к его отцу и пытается слепить из него второго Джеймса. Если получится как-то вызволить его раньше срока или хотя бы смягчить условия содержания, то есть неплохой шанс получить сильного и верного союзника. Ну и, само собой, Гарри Поттер, мальчик, который выжил. Не вижу смысла разбирать его историю, учитывая, что она еще не произошла, а я намерен ее переписать. Имеет довольно интересную родословную и бешеную удачу. Остальные персонажи светлой стороны на сюжет не особо влияют, так что их пока можно не принимать во внимание. Что ж, теперь рассмотрим персоналии темной стороны силы. При всей показательной мрачности, темности и злобности пожирателей смерти, эта сторона привлекает меня куда больше, чем дамблдоровское сборище маргиналов. Ну вот не верится мне, что в такой маленькой магической Англии собралось такое большое количество безумных маньяков, единственной целью которых является убийство разумных. А по книгам и фильмам выходит, что они все поголовно конченые маньяки-психопаты. Вот только стоит учитывать, что книга написана через призму светлой стороны, а искажения могут быть существенными. За примерами далеко ходить не надо. Ленин, в свое время, тоже объявил мировую буржуазию врагом пролетариата и пролил реки крови ради блага этого самого пролетариата. А по факту одна власть сменилась другой, и все, что выиграл пролетариат, он мог добиться вполне законными методами. Ну, конечно же, первым надо рассмотреть тома Марвела Ридла. Собственно, главный антагонист всей серии. Очень сильный волшебник, умный, властный, харизматичный лидер. Единственная слабость – панически боится смерти. Детдомовский сирота-полукровка с довольно интересной родословной, который умудрился с самого дна подняться довольно высоко. Казалось бы, при таких союзниках, которые еще и предать не могут из-за рабской метки, мог бы легко добраться до должности министра магии, но зачем-то начинает устраивать массовый террор и тотальные безобразия. Но даже при таких раскладах к 1981 году все шло к тому, что война будет выиграна именно им и его сторонниками. Вдруг неожиданно появляется мутное пророчество от какой-то бездарной шарлатанки, и он в него почему-то верит. Ну ладно, допустим, что пророчество и впрямь не было поддельным, зачем было лично идти убивать этого ребенка, когда есть столько верных помощников? Вся эта история является сплошным белым пятном, в котором мне предстоит найти хоть какие-то зерна истины. То существо, которым Волдемар стал после Возрождения, вызывает только брезгливость и толику презрения. Оцениваю шансы его устранения собственными силами после уничтожения всех крестражей в 95%, в отличие от Дамблдора, у Волдемарта нет Феникса. Другое дело, что спешить с этим я не намерен, чтобы канон вдруг не вильнул по странной траектории. Конечно же, нельзя не упомянуть и такого важного персонажа, как Питер Петтигрю. Негодяй, предатель и просто мерзкая крыса, тварюшка мелкая, подлая и трусливая. Больше всего меня в этом персонаже удивляет его длительное пребывание в роли домашнего питомца Уизли. Предположим, что сразу после побега от Сириуса Блэка Питер решил укрыться в доме Уизли, заодно и пошпионить за ними, как активными членами Ордена Феникса. Я бы понял, если бы он там прожил месяц-другой или даже год, но не 10 же лет. Нормальный разумный человек на его месте уже давно бы предпринял хоть какие-то действия. Поискал бы следы своего хозяина или сбежал бы из страны. Но он ничего делать не стал и добровольно обрек себя на 10 лет пребывания в роли игрушки для малолеток. Или он конченый мазохист, или его что-то крепко держало в Англии. Например, прямой приказ Дамблдора, предпочитающего не упускать ни врагов, ни союзников из поля зрения. Особо стоит выделить семью Малфоев. Истинные аристократы в каком-то там поколении, презирающие маглов и маглорожденных, пропагандирующие старые традиции и посматривающие на окружающих, как на недостойный их внимания, мусор. Люциус Малфой, глава семьи, высокопоставленный чиновник, умен, хитер, обаятелен и богат, все это вместе делает его одним из самых влиятельных людей в стране. При всем при этом вынужден подчиняться своему лорду, хотя прекрасно видно, что это его не особо воодушевляет. Если получится переманить его на свою сторону и немного вправить мозги насчет чистоты крови, то он будет незаменимым союзником. Нарцисса Малфой искренне уважает и поддерживает мужа почти во всем. Эту женщину нельзя не уважать. Пройти через все неприятности двух гражданских войн в магической Англии и выпутаться из всего этого с довольно неплохой репутацией, да еще и сына спасла. Сына она по-настоящему любит, готова ради него пойти на все. Драко Малфой, маленький фашистик, который во всем пытается копировать своего отца, но если Люциус является собой пример истинного аристократа, то в исполнении Драко это больше похоже на бездарную пародию. Если не получится вправить мальчишке мозги, то планы по взаимодействию с семьей Малфоев можно смело отправлять в камин на растопку. Среди остальных пожирателей смерти и их союзников есть еще немало интересных личностей, но основная проблема в том, что все они имеют черную метку и, соответственно, никаких серьезных планов на их счет строить нельзя. В итоге, если я не разберусь с меткой, то придется их попросту списать со счетов. Я потянулся на стуле и заказал еще одну порцию чая с булочками. Итак, с чего же начать? Пожалуй, не стоит складывать все яйца в одну корзину. Я не только вмешаюсь в канон на своих условиях, постепенно его ломая, но и подготовлю вариант с обнаружением магического мира Макгламина на случай провала основного плана. А для этого мне нужно основательно закрепиться в мире Макглов, став в нем достаточно важной фигурой. Как же хорошо, что у меня есть тест 3,0, именно он станет моим представителем в немагическом мире. Ну, а в магическом мире мне потребуется Гарри Поттер, которого надо аккуратно подменить на фальшивку. Обскур, ребенок-волшебник, который вынужден скрывать или подавлять свои силы по тем или иным причинам, в результате чего внутри него образуется паразитический сгусток темной энергии, своего рода астральная опухоль. Обычно обскур появляется у детей из стран или семей, где магия находится под запретом. http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Первым делом я основал компанию Shepherding и купил для этой фирмы довольно обширную территорию, на которой намеревался построить завод по производству электроники. Да, я намеревался опередить мелкомягких, маков и яблоко, выпустив первые компьютеры с графической программной оболочкой еще в 80-х годах 20 века. А что, чертежи и технологии у меня есть, так почему бы не воспользоваться? И нет, я не намерен заниматься прогрессорством. Максимум, неспешно доведу технологии до уровня начала 21 века, чтобы жить в достаточном комфорте и обладать подавляющей финансовой мощью. Ну и в дальнейшем буду чуток опережать конкурентов, не более. В конце концов, данный мир, помимо технической составляющей, имеет магическую изнанку. Если дать магическому миру воодушевляющий пинок под зад, чтобы волшебники начали шевелиться, то этот мир имеет все шансы развить какие-то уникальные технологии на стыке науки и магии. Если же я займусь активным прогрессорством, то тем самым похороню всю уникальность этого мира. Когда все формальности по Земле были соблюдены, я направился в дырявый котел. Вопреки моим ожиданиям, бар не был экранирован каким-нибудь маглоотталкивающим барьером, как утверждалось в каноне. Он был вполне официально зарегистрирован во всех необходимых инстанциях, и обычные люди вполне могли его видеть. А вот найти этот бар, если не знать, где и что искать, было непросто. Вход располагался между книжным магазином и магазином, торгующим музыкальными пластинками и кассетами, и представлял собой маленькую неприметную дверь с зачарованной вывеской. Маглы видели совершенно пустую вывеску, а для волшебников на ней был изображен тот самый дырявый котел и название бара. А вот непосредственно внутри самого бара маглоотталкивающий барьер имелся, и отгораживал он добрых три четверти общего объема помещения. В принципе, оно и правильно, люди, пропадающие посреди улицы, рано или поздно могут привлечь никому ненужное внимание. Другое дело, если человек зашел в бар и вышел куда-то через черный ход, для маглов имелась специальная дверь на совсем другой задний двор. Обстановочка тут была, мягко говоря, приотвратнейшая. Грязный дощатый пол, серые каменные стены, немытые, грубо сколоченные столы и стулья, на потолке древние люстры с керосиновыми светильниками, почти не дающими света. Темно, затхлый воздух напитан смрадом сивухи, перегара и немытых человеческих тел. Чуть больше месяца назад я уже успел здесь побывать под личиной спивающегося маргинала. Я тогда зашел только ради наблюдения и не намеревался контактировать с волшебниками. На тот момент я еще был маглом и не смог бы преодолеть маглоотталкивающий барьер, не привлекая внимания. Видеть-то я его магическим зрением видел, а преодолеть мог только чуток поднапрягшись. Понятное дело, что человек, секунд на 10-15 застывший перед барьером, не может не привлечь ненужного внимания. Когда я ранее говорил, что прикрутил себе магическое ядро, то не упомянул маленькую незначительную деталь. Это самое ядро я выдрал из души одного волшебника, которого и поймал в дырявом котле. Собственно, дело обстояло следующим образом. Зайдя в бар, я заказал у бармена пиво и присел за столик в углу, уткнувшись взглядом в кружку и незаметно поглядывая на посетителей. Благодаря симбианту мне для этого даже голову в сторону объекта наблюдения поворачивать не обязательно. Изначально я не планировал своих дальнейших действий, а хотел просто понаблюдать за волшебниками. В какой-то момент в бар со стороны черного хода зашел какой-то бородач в неопрятной мантии. Волшебник был уже в порядочном подпитии, но на ногах стоял твердо. Я бы и не обратил на него никакого внимания, но уж больно по-хамски он себя вел. Проходя мимо одного из посетителей, он с размаху влетел в него, после чего наорал и обвинил в том, что посетитель не соизволил отскочить с пути столь важного человека. Дальше он нахамил бармену и, не расплатившись, уселся за мой столик. Было прекрасно видно, что не только посетители, но и бармен прекрасно знают этого человека и побаиваются его. Я хотел было уйти, но он меня остановил и стал изливать на меня потоки пьяного бреда, перемежающиеся отборной бранью и оскорблениями в мой адрес. Если отфильтровать все лишнее, то общий смысл его монолога сводился к тому, что он великий воротила преступного мира, авроры тупицы и взяточники, а его жена дура, которая использует свой великий дар для каких-то низменных целей. Присмотревшись к бородачу, которого звали мистер Нейлусканнели, магическим зрением, я убедился, что он имел довольно яркое энергетическое образование в грудной клетке. Дальше мне достаточно было всего лишь чихнуть в его сторону, чтобы споры Silverlight попали в его организм. Первым делом выяснился один довольно неприятный факт. Организм волшебника гораздо лучше сопротивляется моему вирусу, поэтому срок его существования в крови волшебника сокращается раза в полтора относительно обычного человека. Я сделал вид, что мне надо в туалет. Следом вирус вызвал у мужика желание опорожнить мочевой пузырь. Для окружающих должно было казаться, будто он пошел искать запропастившегося собутыльника. В туалете я грубо прижал Нейлуса к стене и применил самый быстрый и надежный способ гипноза. Мои глаза покрываются защитным слоем симбианта, а на лбу появляется симбиотический покров, мерцающий с определенной частотой, словно стробоскоп. Если бы этот способ гипноза не был так заметен, то я бы только им и пользовался. 1-2 секунды и жертва впадает в глубокий гипнотический транс. Дальше можешь приказывать все что угодно, а если правильно сформулировать матрицу поведения, то жертва даже не заподозрит, что действует по чьей-то указке. Короткий допрос показал, что Нейлусканнели действительно является отъявленным мерзавцем. Он регулярно промышлял таким древним и крайне неблагородным занятием, как гоп-стоп. Магическим миром он не ограничивался, регулярно пощипывая и маглов. Своих жертв он предпочитал оставлять в живых, стирая им память, но и несколько убийств на его счету имелись. Это окончательно убедило меня, что данный человек станет великолепным донором магического ядра для меня. Оправдывает ли меня тот факт, что я намеревался убить преступника? Ни в коей мере. Да, я выбрал этого человека в качестве жертвы, только убедившись в том, что он имеет немало темных делишек на своем счету. Более того, если бы он мне не подвернулся, то я бы скорее всего загипнотизировал бы первого попавшегося волшебника, чтобы он под благовидным предлогом привел ко мне преступника. И все же я не имею никакого права судить людей, нарушающих закон, особенно учитывая, что сам я этот закон соблюдать не спешу. Я не являюсь каким-нибудь мстителем в маске, который казнит преступников ради справедливости. Да, совсем уж невиновных людей я стараюсь не трогать, но по факту я намеревался хладнокровно убить человека ради личной выгоды. От осознания этой мысли у меня даже совесть попыталась проснуться, но тут же перевернулась на другой бок и продолжила дрыхнуть. Дальше все было просто, внушить Нейлусу Каннели, что он страстно желает совершить прогулку по Лондону к вполне определенному месту. Мы вышли из туалета, выпили еще по бокальчику замечательного темного пива и он, распрощавшись, вышел из бара. Я неспешно допил пиво, выдержал пятиминутный спор с барменом, что я, оказывается, обязан заплатить за себя и за этого хмыря, расплатился и направился в совершенно другом направлении. Понятное дело, что чуть позже наши пути пересеклись в одном грязном переулочке на берегу Темзы. И не надо думать, будто это была первая распотрошенная мной душа. Еще в МИ я успел провести все необходимые опыты, чтобы в будущем никаких накладок не возникло. Вообще представления людей о строении души довольно близки к истине, хотя несколько существенных отличий имеется. Но сейчас это не так уж и важно. Главное, что у меня изначально была вполне рабочая седьмая оболочка, она же магический дух, ноус, ах или седьмое начало. Проблема заключалась в том, что этот самый ноус у меня был несколько другой конфигурации. В магически насыщенных мирах маги черпают силы прямо из окружения. Данный мир очень беден на свободную ману, но у каждого волшебника в седьмой оболочке души расположено собственное магическое ядро, микроскопический источник маны. Вот такой источник мне и был нужен. Хотя по меркам демонов из большинства миров я и являюсь слабаком, недостойным называться даже низшим бесом, но все же я князь-демон пустоты, поэтому некоторые мои способности намного превосходят мои нынешние силы, а потенциал так и вовсе безграничен. В частности, я могу препарировать души без посторонних ритуалов и инструментов, такое далеко не каждому архидемону по плечу. В общем, из души неизвестного мне бородатого мага я выдрал магическое ядро и попытался пересадить в С3,0, но несколько часов возни ничего не дали. Я уже совсем отчаялся, так что решил рискнуть впихнуть ядро в собственную душу, все-таки она у меня более пластична. Все прошло на удивление легко и просто. Новое магическое ядро стало довольно быстро приживаться в моей седьмой оболочке души. Остальные оболочки души бородача я попросту сожрал, получив толику его знаний о магии этого мира. Вот только не надо думать, будто таким способом можно обучаться и стать великим волшебником. Вовсе нет. Во-первых, я не так уж часто могу жрать чужие души, иначе КПД этого процесса падает в геометрической прогрессии. Во-вторых, полученная память совершенно не структурирована, и понять все логические связи и ассоциативные маркеры дано лишь ее хозяину. Из-за этого я получаю в лучшем случае треть знаний жертвы, в основном то, чем он активно пользовался. Ну и в-третьих, полученная память не лишена личностных черт, поэтому знания имеют строго субъективную направленность. Например, Нейлус Каннели был ярым противником применения магии в быту и мне пришлось потратить почти неделю, чтобы убедить самого себя, что мыть тарелки с помощью магии – это вполне естественный процесс. Он пришел бухать в бар из-за ссоры с женой, которая не желала вручную мыть тарелки после большой вечеринки. Кто-то, наверное, скажет, что имело бы смысл найти более сильного волшебника с мощным магическим ядром. И он, несомненно, будет прав. Только вот пропажа и неизбежная смерть такого волшебника может привлечь слишком много ненужного мне внимания. Да и приживление мощного ядра растянулось бы на довольно продолжительный срок. А так, ядро уже прижилось и постепенно будет расти. А к началу канона у меня их вообще будет два. Больше, увы, нельзя, тут и два ядра будет непросто синхронизировать. Так что да, на тот момент я находился в этом мире меньше месяца, а уже успел совершить первое убийство. Какой я нехороший, однако, раз уж все равно убил этого Нейлуса, то заодно и ограбил, а тело перемолол фарш с помощью пространственного искажения и скинул в Темзу. Моей добычей стали 23 галеона, 5 секли и 16 кнатов, а еще обзавелся его волшебной палочкой, как подсказала его память, ива и волос единорога. Правда, поколдовать ей смог только пару дней назад, когда магическое ядро окончательно прижилось в моей душе. Для испытаний съездил за город, где в небольшой рощице и проверил свои новые способности. Палочка слушалась меня, не идеально, но все же люмос, вингардиум левиаса, бомбарда и еще десяток заклинаний у меня вполне получились. А вот трансфигурация не давалась ни в какую, и дело не в том, что палочка не подходит, или Найлус был бездарем, все гораздо проще, я смог усвоить далеко не всю его память. И вот я снова стою перед входом в дырявый котел. Казалось бы, чего бояться? Внешне я совершенно не похож на человека, побывавшего здесь в день смерти Найлуса, как, впрочем, и на себя самого. Мою причастность к смерти того мага доказать невозможно, да и свидетельств самой смерти не осталось. И все же какое-то подобие мандража передернуло меня на пару секунд. Забавное ощущение, в теле жнеца я подобного не испытывал. «Здравствуйте», — поприветствовал я бармена, — «у меня недавно сломалась волшебная палочка, не могли бы вы помочь мне попасть в косой переулок?» «Понятное дело, что палочку мертвого мага я показывать не намерен, она вообще спрятана в тайнике на съемной квартире». «Не понимаю, о чем вы, сэр», — состроил морду кирпичом этот типус. «Дело в том, что я был одет в обычные джинсы, куртку и рюкзак за спиной, а не в эту их дурацкую мантию. Вот он, видимо, и решил, что я Магду. Все вы прекрасно понимаете, а мне нужна палочка». С этими словами я телекинезом поднял три бокала и завертел их вокруг головы бармена. «Он меня, конечно, запомнит, но толку с этого, если сменю внешность?» «Бесполочковая магия», — восхитился мой собеседник. «Потрясающе! К тому же, вы так хорошо замаскировались под Магдла. Пройдемте со мной». Он отвел меня на задний двор, где постучал по различным кирпичам на стене. Надо сказать, открытие прохода – это довольно интересное зрелище как на материальном, так и на энергетическом плане. И если на материальном плане видно, как кирпичи перестраиваются в арку прохода, то на энергетическом плане все еще интереснее. Вся стена представляет собой сплошной массив энергии, в котором торчит небольшая пимпочка. Если ткнуть палочкой в эту самую пимпочку и подать толику энергии, то энергетическая стена начинает покрываться расходящимися кругами ряби, как вода от брошенного камня. «Премного благодарен», — поблагодарил я бармена и бросил ему один сикль, который мгновенно пропал прямо в воздухе, не иначе магия. «Блин, они и правда все тут в мантиях ходят. Да и вообще вся эта нарочитая атмосфера средневековья после цивилизованного Лондона смотрится дико. Будем надеяться, что они хотя бы ночные горшки не опорожняют прямо из окна на улицу, как это было принято в средневековой Европе». Чтобы не сильно выделяться, я отошел в сторонку и сменил внешний вид своего симбиотического покрова на мантию, а то я и так выделяюсь своим огромным ростом и мощным телосложением. Что я могу сказать о магической Англии? Здесь очень шумно и нелепо. Все вокруг бегают, кричат, галдят и радуются победе над тем, кого нельзя называть. Провозглашают героем мальчика, который выжил, и приписывает ему совсем уж фантастические поступки и способности. Все прекрасно знают, что родители ребенка погибли, но никто даже не задумался, а что же теперь будет с беспомощным младенцем в отсутствии родителей. А в это время их герой попал к маглам, и никому нет до этого никакого дела. Впрочем, чего это я вдруг взъелся на волшебников? Такова природа всех людей и даже инопланетян. Уж мне это известно лучше прочих. А еще в некоторых газетах проскакивали хвалебные оды в адрес великого светлого волшебника Альбуса Персиваля Вульфрика Брейна Дамблдора, который смог воспитать таких замечательных родителей юного героя. В общем, даже тут его примазали к чужому подвигу. После такого Дамби окончательно потерял мое уважение. Ладно, мы еще не раз встретимся с этим манипулятором, и я от души над ним пошучу. Возможно, даже смертельно. Первым делом я, естественно, направился в банк. Людей здесь было довольно много. Гоблины оказались почти такими же, как в фильме, но более реалистичные, что логично, с более активной мимикой. В огромном зале было множество конторок, за которыми сидели гоблины и активно пересчитывали золотые монеты, взвешивали и рассматривали через ювелирные лупы драгоценные камни, выписывали какие-то векселя. Перед каждой конторкой имелась небольшая площадка, приподнятая над полом и защищенная чарами приватности. Все-таки гоблины заботятся о секретах своих клиентов, а значит, каноничный вопль Хагрида о ячейке 713 был либо специально произнесен вне зоны приватности, чтобы привлечь всеобщее внимание, либо сам Поттер не знал о таких тонкостях и подумал, что все обращают внимание на орущего о секретном поручении полувеликана. Во многих фанфиках по Поттериане упоминается, что гоблины на самом деле устраивают показуху, пересчитывая одни и те же сокровища по нескольку раз. А в некоторых шедеврах так вообще сделаны предположения, будто гоблины перекладывают с места на место стекляшки, чтобы не подвергать лишнему риску настоящие драгоценные камни. И если в первое еще как-то можно поверить, то вот вариант со стекляшками очень маловероятен, чтобы гоблины опустились до брецания стекляшками. Нет, если ты совсем не знаком с этой расой и впервые попал в магический мир, то такое впечатление и впрямь может появиться. Ну в самом деле, откуда бы взялось столько сокровищ в маленькой магической Англии? А в Англии столько сокровищ действительно нет. Я был достаточно внимательным, чтобы понять, что в зале находятся далеко не только англичане. Кого тут только не было. Немцы, французы, итальянцы, японцы, китайцы, русские и многие другие, чью национальность я мог только предполагать. Очень сомневаюсь, что все эти иностранцы вдруг разом решили посетить магическую Англию. И только тут я понял, что все это время ходил с активированным магическим зрением, работающим в ослабленном режиме. Стоило мне его полностью деактивировать, как посторонние личности пропали из зала, где остались только англичане. Теперь зал выглядел полупустым. Интересненько. Над конторками с работающими гоблинами висели специальные фонари, которые загорались зеленым, как только работник освобождался, или красным, если он был занят. В принципе, понятно, что Гринготтс – международное учреждение. Меня и раньше удивляли столь обширные подземные коммуникации, которые были показаны в фильме. В конце концов, такие пространства для хранения финансов англичан попросту избыточны. К тому же, если бы подобное располагалось под Лондоном, то могли бы рано или поздно могли бы их найти. И не надо кивать на магию. Магия, конечно, штука замечательная, но всему должно быть логическое объяснение. Гоблины и волшебники вряд ли знают о таких изобретениях, как геродры, а значит и защищаться от них не стали бы, это же бесполезные лишние затраты. Так что нет, Гринготтс точно находится не под Лондоном. Эта загадка настолько захватила мой разум, что решил при первой же возможности ее разгадать. Доброго дня, уважаемый. Да приумножится ваше золото. Поприветствовал я гоблина у одной из касс. Увы, я не имею ни малейшего понятия, как правильно следует приветствовать гоблина. Эмпатией я тоже не владею, но, кажется, ему такая форма приветствия понравилась. И вам доброго дня. И пусть не оскудеют ваши сундуки. Поприветствовал меня коротышка, отвесив мне едва заметный поклон. Чем могу быть полезен? Хотел бы открыть счет в вашем банке, но у меня деньги только в британских фунтах, возможно ли произвести обмен на галеоны? Конечно, какую сумму вы планируете положить на счет? 3 миллиона фунтов. Когда гоблин-кассир узнал, что я хочу открыть счет на довольно крупную сумму в 3 миллиона фунтов, то меня тут же перевели в разряд VIP-клиентов и проводили в отдельный кабинет. Кабинет был обставлен довольно просто и без излишеств, но вместе с тем все в нем буквально кричало о роскоши. Шикарное кожаное кресло для клиентов и не менее шикарное высокое троноподобное кресло для гоблина-управляющего, массивный дубовый стол, отделанный украшениями из дорогих пород дерева, массивные и очень красивые канцелярские принадлежности. Мы с гоблином поприветствовали друг друга. Он представился Хрипгруком, специалистом по крупным вкладам. Далее мы оформили все необходимые бумаги для аренды сейфа на серебряном уровне. Всего есть 6 уровней сейфов. Общий, бронзовый, серебряный, золотой, платиновый и бриллиантовый. Отличаются они размером, качеством защиты и качеством обслуживания клиентов. Ячейки общего уровня относительно небольшие и недорогие, объемом от 1 дециметра до кубометра, защищены надежными гоблинскими замками и чарами против вскрытия. Стоит аренда такой ячейки от 1 до 100 галеонов в год, в зависимости от размера. В этих ячейках можно хранить ценности на сумму, не превышающую 100 тысяч галеонов. Каждый последующий уровень имеет большую надежность защиты и больший объем. На бронзовом уровне можно хранить до 500 000, на серебряном – до 5 миллионов, на золотом – до 100 миллионов, на платиновом лимит хранения не ограничен. Есть еще и бриллиантовый уровень, но туда имеют доступ только самые древние из их клиентов или те, кто удостоился особой чести и доверия банка Гринготтс. Тут же разузнал о дополнительных сервисах банка. Единственная дополнительная услуга, которую оказывает Гринготтс – посредничество. Да, банк Гринготтс формально не имеет права оказывать волшебникам какие-либо услуги, помимо стандартных услуг банка. Зато такое право имеет некий Скрип Джон Доу, который является главным представителем гоблинского клана Грингот. На имя этого Скриба записаны все предприятия, оказывающие услуги клана Грингот. Иначе говоря, гоблины обошли запрет на предпринимательство, который ограничивал их только банковской деятельностью. Гоблины оказывают практически любые услуги. Если они сами чего-то не могут, то всегда готовы выступить посредниками, в кратчайшие сроки найдя лучшего исполнителя. Хотел было заказать палочку у гоблинов, а не в магазине Оливандера, потому как, если верить различным фикрайтерам, на изделиях этого производителя стоит непомерное количество следящих и ограничивающих чар, а мне нужна чистая и надежная палочка. Но сами же гоблины меня убедили, что следящие и ограничивающие чары Оливандер ставит только по спецзаказу и на детские палочки, поступающих в Хогвартс. Если взрослый волшебник при покупке палочки потребует снять контроль, то Оливандер по закону не имеет права отказать. Кто же виноват, что глупые маглорожденные не учат законы и всю жизнь ходят с палочкой, которую легко может отследить Министерство магии? Собственно, именно так Авроры и узнают о применении большинства запрещенных заклинаний. Я вот еще что хотел узнать, мистер Хрипбрук. Решил я прояснить для себя загадку невидимых посетителей банка. Я недавно приобрел себе линзы магического зрения и еще не совсем привык к ним. Так вот, когда я вошел в банк, то забыл их отключить, в результате чего был сильно удивлен столь многочисленными посетителями банка, многие из которых явные иностранцы. «О, вы не первый, кто это заметил», — оскалился гоблин. «В принципе, особой тайной это не является, но по возможности постарайтесь не распространяться о своих знаниях. Забавно, знаете ли, наблюдать за клиентами, которые искренне уверены, что в их стране находится самое надежное отделение Гринготса. Действительно, не стоит рушить такую замечательную шутку», — согласно кивнул ему я. «Но, все же, как так получается? Ну, как вы уже поняли, Гринготс — международный магический банк, который находится на своей собственной территории, не принадлежащей ни одной стране мира. А, так называемые, представительства в разных странах есть не что иное, как очень сложная система порталов, использующих четвертое измерение». Я на такое заявление аж бровь приподнял. «Вижу, вы знаете, что это такое. Из какой бы страны ты ни зашел в банк, ты всегда попадаешь в один и тот же банк. Никаких филиалов не существует и никогда не существовало. Попасть в другую страну таким образом невозможно, потому что обычные люди и даже волшебники не способны изменить свое положение в четвертом измерении. Хотя бы потому, что большинство из них даже не подозревают о его существовании. Все работники банка оснащены специальными амулетами, игнорирующими сдвиг четвертого измерения и позволяющими контактировать с клиентами из любой страны. Довольно интересная система», — кивнул я ему. «Спасибо за разъяснение. Всегда пожалуйста, с вас 10 галеонов», — оскалился этот коротышка, на что я только согласно кивнул. Ну не ругаться же из-за такой мелочи, а разъяснять это он мне был вовсе не обязан, да и любопытство свое удовлетворил. Здесь же у гоблинов я заказал строительство особого подземного бункера, экранированного от любых следящих чар, включая магию крови и родственные узы. Работы обошлись мне в 200 тысяч галеонов, что составило треть от вложенной мною суммы. Зато уже через 2 недели я смогу произвести подмену младенца. Из банка я направился в волшебные палочки от Оливандера. Магазин и впрямь находился в довольно обшарпанном здании, некогда позолоченные буквы на вывеске потеряли блеск, в пыльной витрине на выцветшей фиолетовой подушке лежит одна единственная волшебная палочка. В общем, грусть, печаль, тоска и разочарование, как и все в магическом мире. Внутри лавка оказалась очень маленькой и тесной, чем-то напоминающей маленький книжный магазинчик. Из всех удобств для посетителей, лишь один стул, а все пространства занимают стеллажи с коробочками, в которых лежат в слегка безумном порядке волшебные палочки.